Глава 8. Варя. Мы с девчонками сидели в фуд-корте большого торгового центра и, потягивая молочные коктейли, обсуждали свои покупки. Как обычно, со смехом соревнуясь между собой в остротах. Никто и никогда не обижался на эти шутки. Такая беседа у нас обычно была своего рода ритуалом — выпустить пар и отдохнуть после многочасового забега по примерочным. «Ну, как вам пуховик, который я ухватила на распродаже?» — спросила довольным голосом Каролина. В город снова вернулась невыносимая жара, и я в сторону пуховиков сейчас даже не посмотрела бы. Но практичная Каролина, увидев скидку 50%, сказала, что сани лучше готовить летом. И сейчас сидела за столом, довольная, как кот после сметаны. В ногах у нее стоял огромный пакет с серебристым пуховиком. «Он слишком дутый», — начала Женя Никитина. «И квадратный», — добавила я. «И блестящий. Со спины ты похожа на пачку сливочного масла». «Вот спасибо», — рассмеялась Каролина. «Все равно мой пуховик лучше, чем твое белое платье с перьями, Никитина». «Почему это? Я в нем похожа на лебедя. Скорее, на туалетного утенка». Первокурсница Кристина никогда не принимала участия в наших дебатах. Сейчас она потягивала коктейль через соломинку и оглядывала других покупателей. Внезапно лицо ее просветлело. Кристина приосанилась и спросила. «Ой, там не Назар Кушнер идет? С какой-то блондинкой». «Где?» Я тут же завертела головой. Новость о том, что Кушнер может прогуливаться с какими-то блондинками, не была для меня новостью, но посмотреть на это интересно. «Да вон же!» Мы устремили свои взоры в конец фудкорта. Назар действительно вел под руку невысокую стройную блондинку. Несомненно, она была очень хороша собой, но даже издалека я смогла рассмотреть, что спутница Кушнера вдвое старше его. Я удивленно уставилась на эту пару, но еще больше поразилась, когда к Кушнеру подбежала девочка лет 7 и взяла его за свободную руку. «Это что еще такое?» — озадаченно спросила я. «Вы видите то же, что и я?» Девочки, уставившиеся в сторону Кушнера, закивали. Я знала противную сущность Назара, поэтому в голову полезли самые странные мысли. Кушнер закрутил роман с женщиной постарше, а теперь еще и выступает в роли воскресного папочки. «Не слишком ли он молод для нее? – проворчала я. «Вот ты дурочка, Мечетина», — покачала головой Женя. «Это ж его мама». «Мне откуда знать?» Пожала я плечами, не в силах отвести от семьи Кушнер взгляд. Красивая у Назара мама. Нехотя пришлось даже признать, что внешностью Назар пошел в нее. А высоким ростом в папу, наверное. «И сестренка такая хорошенькая», — засюсюкала неожиданно Кристина. Я с удивлением посмотрела на нее. Частенько замечала, когда дело касалось Назара или его окружения, Кристина тут же становилась сладенькой, как кисель. Уж не запала ли она на Кушнера? В такие минуты Кристина почему-то страшно раздражала. Нельзя влюбляться в Назара. Он противный, вредный, зазнавшийся и недостоин любви. «Не слежу за вашим Назаром, знаете ли», — продолжила бурчать я, снова взявшись за молочный коктейль. «Кто там его мама, папа, дядя, брат, сват? Мне все равно». Я практически ничего не знала о Кушнере. А ведь это неправильно. Противника нужно изучить досконально, чтобы понять, на какие болевые точки давить. Но мы с Назаром пересекались только в универе и изредка во дворе. Ни разу толком не пообщались, если не считать вечных пикировок, которые меня выводили из себя. А Кушнера, напротив, веселили. Казалось, что он — энергетический вампир, нашедший идеальную жертву для измывательств. Не знаю, почему он с первого курса для своих придирок выбрал именно меня. Наверное, потому что я слишком остро на все реагирую. А потом еще и сама на рожон лезу, пытаясь мстить Назару за все свои обиды. Что мне известно о Кушнере? На своем факультете он считался очень перспективным студентом, и на его прогулы преподы часто закрывали глаза. Они знали, что к сессии Назар возьмется за ум и сдаст все без проблем. Это меня почему-то тоже сердило. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Всему остальному потоку, то есть. А прогуливал Назар из-за работы. Ещё на первом курсе ему удалось устроиться стажёром в отдел пиара одной крупной компании, где Кушнер так отлично себя зарекомендовал, что на втором курсе его уже взяли в штат. Охи и вздохи по поводу таланта и креативности Кушнера в профкоме меня утомляли. Казалось бы, какое мне дело до чужих успехов? А вот успехи Кушнера всё-таки сердили. Мне бы, может, тоже хотелось хорошо зарабатывать в его возрасте, и чтобы в деканате на мои прогулы смотрели сквозь пальцы, но пока это удавалось, увы, одному Назару. Когда я оставалась без подработки и денег, снимать квартиру мне помогали бабушки. Назар же тянул всё сам. Была у него ещё и тачка. Хорошая, правда, старенькая. От кого-то слышала, что она досталась ему от отца. В общем, жил себе спокойно парень, строил своё будущее. И если бы при этом ещё и меня не трогал, цены бы ему не было. Я снова посмотрела в ту сторону, где стоял Назар с семьёй. Его мама зашла в один из женских отделов, а Кушнер с сестрой остались снаружи. Девочка крепко держала за руку старшего брата и, задрав голову, что-то увлечённо ему рассказывала. «Ну да, сестрёнка у него милая», — согласилась я. «Симпатичный белокурый ангелок. Надеюсь, не вырастет такой же противный, как её братик». «Варя, что ты к нему пристала?» — возмутилась обычно спокойная Кристина. «Это кто ещё к кому пристал?» — рассердилась я в ответ. «Не я эту войну начала». «А вот ты чего всё время клинья к Кушнеру подбиваешь?» «Ничего я не подбиваю», — смутилась Кристина. «Тебе кажется. Ты на всё, что касается Назара, слишком остро реагируешь». Кушнер не замечал нас и даже не подозревал, что тут из-за него такие баталии начались. Женя и Каролина в нашем споре участия не принимали. Только время от времени переглядывались и заговорщически улыбались. Из-за этого проклятого Назара обстановка за нашим столом уже не казалась весёлой и безмятежной. Был у Кушнера такой талант всё портить даже на расстоянии. «Ладно, девочки, я, наверное, пойду», — сказала я, забирая с соседнего стула свой пакет с парой купленных футболок. «Вспомнила, что мне к родителям надо». «А-а-а», — протянула Каролина, взглянув на меня с подозрением. «Ну, хорошо, давай». «Пока, Варечка», — помахала мне рукой Женя. Кристина сдержанно кивнула и обиженно отвернулась. Я усмехнулась и направилась в сторону эскалатора. При этом осторожно покосилась в сторону женского отдела, у которого свою маму поджидали Назар с сестрой, но их там уже не было. На первом этаже я ещё пробежалась по отделам с бижутерией, так только поглазеть, и вышла на шумную улицу. С потоком прохожих направилась в сторону площади Восстания. Солнце ярко светило на раскалённом безоблачном небе. Я воткнула наушники в уши, врубила любимый подкаст про искусство и, заняв правую сторону, не спеша побрела в сторону дома. Несмотря на то, что периодически меня бесцеремонно толкали, шаг я не прибавляла. В такую жару спешить никуда не хотелось. Я в задумчивости плелась по шумному проспекту, глядя себе под ноги. Внезапно заметила пару знакомых белых кроссовок. Рядом, стараясь подстроиться под шаг взрослого, семенили сандалии. Розовые, с ядовито-жёлтыми липучками. Я подняла глаза. Так и есть. Впереди меня шагал Назар и его младшая сестра. Выходило, будто я за ними слежу, но нам просто по пути. До нашего дома оставалось совсем чуть-чуть, когда Кушнер с сестрой внезапно свернули в другой переулок. Я, ожидая, что мы такой компанией дойдём до моего двора, остановилась в замешательстве. Мне-то что с того? Ну, идут по своим воскресным делам, и пусть идут. Но ноги сами повели меня вслед за Назаром. Я, как настоящий шпион, старалась держаться на расстоянии. Просто посмотрю, куда они идут, и всё. Понятия не имела, для чего мне эта информация, но домой, в пустую квартиру, мне возвращаться не хотелось. Агнии дома не было, у неё свидание с Федей. А меня вдруг разобрало любопытство. Или просто стало скучно. Назар с сестрой свернули в одну из арок. Я за ними. Вот они вошли во двор с яркой детской площадкой, а я остановилась в арке и осторожно выглянула. Отсюда они меня и не заметят. Девочка уселась на качели, а Назар принялся её раскачивать. Раз, два, раз, два. Сильнее, выше, ещё выше, до самого безоблачного неба. Девочка хохотала так заразительно, что я не могла сдержать улыбку. Внезапно я поймала себя на мысли, что поступаю очень глупо. Для чего я поплелась за ними, а теперь подглядываю? Надо уходить, пока не засекли. Только я собралась ретироваться, как кто-то уткнулся мне в ногу. Я вздрогнула, резко развернулась и увидела небольшую болонку, которая разразилась громким лаем, разнёсшимся эхом по арке. Хозяин болонки, бормоча что-то под нос извиняющимся тоном, нёсся следом за своим питомцем. А я так перепугалась, что с воплем выскочила из арки во двор. И, конечно, не осталось незамеченной Назаром и его сестрёнкой. Кушнер даже перестал раскачивать девчонку и удивлённо уставился на меня. Хозяин брехливой собаки, тучный мужчина в клетчатой дурацкой кепочке, тут же нарисовался рядом и пристегнул свою болонку к поводку. «Простите, девушка. Мулю заинтересовало то, что у вас в пакете. Там, случайно, не докторская колбаса?» «Нет там никакой колбасы», — проворчала я. Сердце только-только успокоилось. Ну и напугала же меня эта козявка. Мужчина ещё раз извинился и, схватив Мулю на руки, скрылся в одном из подъездов. Притихшая сестра Назара с любопытством смотрела на меня. Назар тоже не сводил взгляда. «Варя», — произнёс наконец он, — «ты какими судьбами здесь?» Разворачиваться и, не объяснившись, убегать к арке — глупо. А здравые объяснения в голову не приходили. Тогда я не нашла ничего лучше, чем молча усесться рядом на свободные качели. Оттолкнулась ногами от асфальта и принялась неспешно раскачиваться. Мои качели оказались страшно скрипучими. Я даже внутренне поёжилась от этого неприятного звука. И никак не могла придумать, что ответить, а Назар, как назло, молчал. Думаю, его по-прежнему волновал вопрос, откуда я здесь взялась. Сестрёнка Кушнера первой нарушила затянувшуюся паузу. «Привет. Ты подруга Назара?» «Подруга. Скорее, его врагиня». Я неопределённо дёрнула плечами и сказала. «Меня зовут Варя». «А меня — Милана». Важно представилась девочка. «Очень приятно», — улыбнулась я. «И мне», — улыбнулась в ответ Милана. У девочки не было двух передних молочных зубов, и это показалось мне очень милым. Только Назар не улыбался. Он снова принялся раскачивать сестру, не сводя с меня взгляда. Тогда я тоже страшно заскрипела качелями, скорее всего, раздражая этим звуком всех вокруг. Так мы просидели несколько минут. Вскоре во дворе появилась мама Назара с бумажными пакетами в руках. Она немного удивлённо посмотрела в нашу сторону, а затем помахала рукой. «Тебя мама обедать зовёт», — сказал Назар Милане, притормаживая её качели. «Но я ещё не поболтала с Варей», — запротестовала Милана. «Хочу с ней погулять». Я тоже притормозила, и во дворе, наконец, наступила тишина. «Потом погуляешь», — пообещал Назар, снова посмотрев на меня. Я почему-то смутилась. Конечно, Милана казалась славной малышкой, но как же я с ней погуляю, если мы с Назаром вовсе не друзья? «Обещаете?» — вздохнула девочка, поочерёдно посмотрев на меня и на брата. «Обещаем», — вдруг ответила я. У девочки был такой жалобный вид. «В парк съездим, погуляем. Сейчас ведь лето». Милана счастливо закивала, а потом принялась слезать с качелей. «А когда?» Мы с Назаром переглянулись. «Договоримся», — коротко ответил Кушнер. «Держите, пожалуйста, слово», — строго сказала Милана, отойдя от качелей. Её мама стояла у подъезда и ждала девочку. Попрощавшись с нами, Милана в припрыжку побежала к дому. Я машинально снова оттолкнулась от земли и опять жутко заскрипела. Но Назар вдруг сказал: «Пересаживайся». «Куда?» — удивилась я. «Надоело скрежетать». Я растерянно перебралась на соседние качели. И Назар стал раскачивать меня точно так же, как несколько минут назад младшую сестру. Синее небо, зелёный тополь, серый дом и земля. Всё странно накренилось. Дух захватило. Я высоко взмывала к самому солнцу. В животе приятно щекотало, и волосы разлетались в стороны. Последний раз я качалась в далёком детстве, крепко вцепившись в железные поручни. Я не могла сдержать счастливую улыбку, а в какой-то момент и вовсе расхохоталась. Меня всю наполнило беззаботным счастьем. Назар продолжал раскачивать качели. Сильнее и сильнее, до самого предела. Мне стало казаться, что я вот-вот улечу. Может, это и входило в планы Кушнера? Запустить меня далеко-далеко, в стратосферу. Тогда я заверещала и попросила о пощаде. Качели замедлились. Когда я справилась с лёгким головокружением и встретилась взглядом с Назаром, то увидела, что он тоже улыбается. Между нами снова возникла неловкая пауза. Резко стереть с лиц улыбки ни у меня, ни у Кушнера не получалось. Мы пялились друг на друга и улыбались непонятно чему. Назар первым предложил. «Мечетина, может, зароем топор войны?» «С чего это вдруг?» — насторожилась я. «Кушнер, что ты задумал?» «Ничего я не задумал», — рассмеялся Назар. «Я очень серьёзен». При этом белозубая улыбка по-прежнему озаряла его лицо. «Да уж, серьёзен как никогда». Я не спешила с ответом. Уж очень подозрительным мне казалось его предложение. Вот если бы Назар скинул меня с качели, и я полетела с ним вверх тормашками, было бы логичней. «В этом доме живёт твоя семья?» — спросила я, кивнув в сторону красивого светло-серого дома. «В этом дворе прошло моё детство», — ответил Назар. «Вот как?» Я оглядела зелёный тихий двор. И сразу представила себе, как маленький белобрысый Назар носился по площадке и выводил из себя соседей. В том, что в детстве он был сущим наказанием, я ни капли не сомневалась. «Я сам 100 лет не качался», — сказал Назар. «Судя по тебе и Милане, это весело». «Так покачайся», — кивнула я на соседние скрипучие качели. «Поехали в парк», — внезапно предложил Кушнер. «В парк? Вдвоём? Я не ослышалась?» Я тут же слезла с качели и потрогала лоб Кушнера. Он перехватил мою ладонь и на несколько секунд задержал её в своей руке. «Что не так?» «Мне кажется, ты в бреду». «Почему?» «Я хочу на чём-нибудь покататься, а одному скучно». «У меня нет денег на аттракционы», — буркнула я, вспомнив, что последние сбережения спустила на 2 несчастные футболки. «Возможно, мама бывает права, когда обвиняет меня в безрассудстве и расточительстве». «Я за всё заплачу», — серьёзно сказал Кушнер. «Вот ещё. С чего бы? У нас даже не свидание». «Пускай будет свидание», — беззаботно сказал Назар. Так просто, будто говорил о чём-то будничном. И ничего, что мы с ним пару лет до этого внезапного свидания грызлись, как кошка с собакой. Дружеская. Ну, если только дружеская. Озадаченно пробормотала я. Ещё романтического свидания с Кушнером мне не хватало. Пожалуй, на колесо обозрения мне хватит. А экстремальные аттракционы я не люблю. Точнее сказать, боюсь. Но Кушнеру об этом знать не обязательно. «Тогда поехали». Назар посмотрел на наручные часы. «Скоро 10 подойдёт». «Мы на автобусе?» «Ага. 100 лет на автобусах не катался». Я снова с подозрением посмотрела на Назара. С чего это он ударился в такую ностальгию, да ещё и решил вернуть себе на один день детства именно в моей компании? Назар взял мою руку и уверенно повёл в сторону арки, в которой совсем недавно меня облаяла Муля. В последний момент я успела схватить с лавки свой пакет с футболками. Похоже, Кушнер был настроен решительно на парк аттракционов. Я и сама 100 лет не ездила на автобусах и уже забыла, как это чудесно. Ехать куда-то через центр, не на метро. Мы с Назаром без проблем нашли свободные места, и я тут же капризно заявила, что хочу сидеть у окна. Кушнер не возражал. Несмотря на жару, в автобусе духоты не ощущалось. Оба люка и стёкла были открыты. Сквозняк гулял по салону, приятно шевелил волосы. Я, словно заворожённая, смотрела в окно, будто видела любимый летний город впервые. Хотя автобус шёл знакомым маршрутом. По Невскому до Дворцового моста, от проспекта Добролюбова до Каменноостровского. В парке было не протолкнуться. Указ огромные очереди. От ярких клумб, солнца и цветных аттракционов закружилась голова. Чтобы не потеряться, Назар снова взял меня за руку и спросил: «Ты любишь варёную кукурузу?» «Кукурузу?» — эхом отозвалась я. «Если честно, Кушнер сегодня сбивал меня с толку. Когда он строит подлянки и выводит из себя, мне намного привычнее, потому что каждую секунду я готова ринуться в бой и дать отпор. Теперь же я притихла, поскольку не понимала, что за перемены происходят с Назаром. И как мне теперь себя вести?» «Ага, с солью», — серьезно сказал Назар. Я пожала плечами. «Не имею ничего против. Тогда возьму две. У меня ритуал. Я в парках всегда кукурузу покупаю». Отстояв еще и очередь за кукурузой, мы отошли в тень от дерева. Кукуруза была в бумажной салфетке и обжигала пальцы. Какой же вкусной она оказалась. Честно признаться, и кукурузу я 100 лет не ела. Все, что сегодня происходило, стало приятными флешбэками из детства, когда баба Женя каждые выходные водила меня в этот парк. В теньке ветерок приятно обдувал лицо. Назар увлеченно жевал кукурузу, а я почему-то не могла отвести от него взгляда. Сегодня Кушнер снова казался мне каким-то другим и незнакомым. В профкоме он всегда выглядел насмешливым и надменным. В прошлый раз на вечеринке грустным и чем-то озабоченным. Сегодня же был довольным и умиротворенным. Забавно. Раньше я думала, что Назар может быть лишь занозой в заднице. А теперь будто разглядела в нем что-то человеческое. Просто 50 оттенков Кушнера. «Ты почему не ешь?» — искренне удивился Назар. «Не нравится?» В его глазах я уловила беспокойство. «Нет, это очень вкусно», — отозвалась я. «Тогда что?» «Что-что?» «Почему ты так смотришь на меня?» Я еще немного погипнотизировала Назара взглядом, потом откусила кукурузу. А проживав, все таки спросила. «Кушнер, ответь мне честно. Зачем ты пригласил меня в парк?» «Хочу стрясти с тебя 5-ку, которая лежала во внутреннем кармане». «Не было там никакой 5-ки», — вскипела я. «Значит, ты проверяла мои карманы?» — рассмеялся Назар. «Ничем таким я не занималась, но почувствовала, что краснею». «Будь серьезным, Назар, и давай поговорим на чистоту». Назар перестал улыбаться и кивнул. «Ну хорошо, давай на чистоту». Мне не верилось, что Кушнер сможет поговорить со мной без шуток и сарказма, но я замерла в ожидании ответа. И даже про горячую кукурузу забыла. «Зачем я пригласил тебя в парк?» — повторил мой вопрос Назар. «Скорее всего, за тем же, зачем ты и следила за мной и Миланой». «Я не следила за вами?» — не слишком правдоподобно воскликнула я. «Забыл, что мы живем в одном дворе?» «Ага, только не в этом». «Это уже мелочи», — поморщилась я. «Ну да, сущие пустяки», — улыбаясь, согласился Назар. «На самом деле судьба давно сводит нас. Как думаешь, может, пора уже ей сдаться?» «Ты на что это намекаешь?» — насторожилась я. И почему-то страшно разволновалась. «И какая еще к черту судьба?» «Хочешь сказать, что нарочно заселилась в дом напротив?» Назар частенько подтрунивал надо мной на эту тему. Я снова возмутилась. «Нет же, 100 раз тебе говорила, что знать не знала...» «Вот видишь, Варя, это судьба. От судьбы не уйдешь. И, если честно, мне надоело с тобой воевать. Давай дружить». Я продолжала настороженно изучать лицо Назара, но, судя по его вполне искренней улыбке, он не притворялся. «Боишься, что я нанесу еще один сокрушительный удар?» — ехидно спросила я. «Боюсь, что ты мне на машину как-нибудь сбросишь бутылку с водой», — признался Назар. «Надеюсь, я сейчас не подал тебе идею?» «Посмотрим на твое поведение», — обескураженно ответила я, возвращаясь к кукурузе. «Если будешь плохо себя вести, может, и скину что-нибудь. Не на машину, так на голову». Не знаю, что Назар задумал, но я решила быть начеку, даже находясь с ним в дружеских отношениях. Хотя как это будет выглядеть, я до конца не понимала. Мы сможем дружить до первого правкомовского собрания, пока снова не сцепимся из-за противоречивых мнений. Но Кушнер на самом деле перестанет ко мне придираться, быть может, и я не стану каждый раз щетиниться. Признаться, за 2 года эта война и меня порядком утомила. Доев кукурузу, мы отправились на аттракционы. И хотя я жутко всего боялась, мне не хотелось показывать свою слабость перед Назаром и проигрывать ему. Наверное, это не лечится. Я осмелилась испробовать русские горки, 7-е небо и свободное падение. Эти аттракционы дались мне очень даже весело, больше трусила. 7-е небо — вообще красота. Паришь над парком и смотришь на город с высоты птичьего полета. А вот согласиться с Назаром на бустер было большой ошибкой. Хотя Кушнер особо меня и не уговаривал, но я упрямо полезла вперед него. Лететь вниз головой с высоты 50 метров — то еще удовольствие. Я орала, как ненормальная. Внутри все пульсировало, в ушах гудело. Я сжимала руку Назара так крепко, что, наверное, еще чуть-чуть, и переломала бы ему пальцы. Бустер в нашей экстремальной программе точно стал последним пунктом. С аттракциона я вышла охрипшая и словно пьяная. Ноги не держали, и без того непослушные волосы страшно спутались. Назар осторожно взял меня под руку. «Варвар, все хорошо? Ты какая-то зеленая. Все хорошо», — отозвалась я тихим голосом. «Но если ты меня не будешь называть ненавистным варваром, станет еще лучше». «Понял», — серьезно кивнул Назар. «Пойдем, купим тебе водички». «И воздушный шарик», — угрюмо отшутилась я. И мы, пробираясь сквозь толпу, направились к палатке с водой. Пока я жадно пила, Назар не сводил с меня сочувствующего взгляда. «Ну как ты?» — спросил он, когда я выдала полбутылки ледяной негазированной воды. «Получше». Тем же охрипшим голосом отозвалась я. «Тогда, может, еще на катапульту?» — довольным голосом предложил Назар. «Издеваешься?» — перепугалась я и, возможно, даже снова позеленела. Свое первое дружеское свидание мы закончили на колесе обозрения. Этот аттракцион я никогда не боялась и очень любила. Забравшись в стеклянную закрытую кабинку, я с облегчением выдохнула. Назар сел рядом со мной и тут же уставился в окно. Я почему-то больше пялилась на него, чем на красивые виды. В какой-то момент Назар резко повернулся, а я не успела отвести взгляд. «Ты чего?» — снова спросил он. «Ничего», — пробормотала я. «Любуюсь». «Мной?» «Вот еще», — фыркнула я. «Домами, деревьями». «Ну, любуйся на здоровье», — разрешил Назар, ничуть не поверив моим словам. «Может, мне сесть как-нибудь поудобнее? Например, напротив, чтоб ты шею себе не свернула». Я рассерженно толкнула Кушнера локтем в бок. А потом, дабы скрыть смущение, полезла в сумку за деревянным гребешком. Хотя сомневаюсь, что после всего пережитого он мне как-то поможет. Наверняка мои буйные кудри после аттракционов превратились в настоящее гнездо. Назар проследил за тем, что я делаю, и аккуратно забрал гребешок из моих рук. «Повернись», — приказал он. «Для чего это?» — удивилась я. «Доверься мне». «Шутишь?» Я не понимала, что происходит, но села так, как просил Назар. Уставилась на липовые аллеи Центрального парка. Назар принялся аккуратно расчесывать мои волосы. Это оказалось не больно, а очень даже приятно. Руки тут же покрылись мурашками. Я-то уже представила, как Кушнер примется выдирать мне расческой волосы, как я в детстве своим куклам. Но все было совсем иначе. Я смотрела на город в расслабленном состоянии и любовалась видами. Так хорошо и одновременно спокойно. Наша кабина неспешно ползла вверх. Внизу остались крошечные посетители парка и те самые аттракционы, которых я так боялась. Все оказалось не очень-то страшно, — сказала я Назару, не оборачиваясь, не считая последнего бустера. Можно было обойтись и без него. Но в некоторые аттракционы я влюбилась. «Так всегда и бывает», — ответил Назар. «Пока не попробуешь, не узнаешь». Зря боялась, получается. Да, действительно зря. Может, и с нашей дружбой так. Вдруг мне понравится не конфликтовать с Назаром. «У тебя нет резинки для волос?» — спросил Кушнер, выводя меня из романтично задумчивого состояния. «А?» — встрепенулась я. «Резинки у меня не было, иначе я убрала бы волосы ещё до аттракционов. Но зато в сумке нашлась небольшая ленточка, о которой я совсем забыла. Когда с прической было покончено, я потребовала у Назара, чтобы он сфотографировал результат. Боясь очередного подвоха, я осторожно взяла из рук Назара телефон. А увидев получившуюся фотку, ахнула. «Назар, ты точно пошёл учиться на ту профессию?» — рассмеялась я. «Тебе нужно быть парикмахером?» Назар смущённо улыбнулся в ответ. «У меня есть опыт. Мама много работала, и долгое время я отводил сестру в садик. Научился косы плести на Ютубе. Это несложно». «Ну да, ну да». Озадаченно пробормотала я, приближая на фото необычные хитрые плетения. Колесо снижалось, и наша кабина уже практически подобралась к земле. «А папа?» — спросила я, оторвавшись от телефона. «Мне вдруг захотелось узнать Назара поближе». «Его давно нет в живых». «Ой, извини», — смутилась я, снова опуская голову. «Ничего страшного. Я же сказал, что уже много времени прошло. Это жизнь». Я растерянно кивнула. Из парка я выходила еле живой. Солнце по-прежнему нещадно полыхало. Я была под таким впечатлением от сегодняшнего насыщенного дня, что едва волочила ноги, поэтому Назар вызвал нам такси. В машине я практически сразу отрубилась, а когда проснулась, с ужасом обнаружила, что всю дорогу проспала на плече у Назара. Но он это, к счастью, никак не прокомментировал. Прощаясь во дворе, я поблагодарила Назара за наше дружеское свидание. «Не за что, Варвар». «А, Варвара», — исправился тут же Кушнер, заметив мой красноречивый взгляд. «Спасибо, что согласилась провести со мной время. Я удивлён». Да и я удивлялась. Но стоило признать, что день получился сумасшедшим, но очень классным. Напоследок Назар неожиданно меня обнял и прижал к себе. Конечно, это было тоже вполне себе дружеским жестом, но моё сердце от чего-то гулко застучало. «Пока, Мечетина», — подмигнул мне на прощание Кушнер. «Пока», — растерянно отозвалась я, прислушиваясь к странным ощущениям внутри. Внезапно я почувствовала себя абсолютно счастливой и немного обалдевшей, конечно. В парадной было слышно, как Жорик привычно лобает на фортепиано. И сейчас эта музыка вдруг показалась мне самой прекрасной. И растения на подоконниках, и кружевные перила, и пол в шашечку. Всё такое родное и любимое. Уже на нашем этаже у меня зазвонил телефон. «Папа». Я с удивлением уставилась на экран, а затем поспешно приняла вызов. «Алло?» «Зайчонок». Взволнованно начал папа. «Есть минутка?» «Да хоть 10», — весело отозвалась я. «После нашего дружеского свидания, а может, и выброса адреналина, я испытывала только положительные эмоции. Сейчас мне казалось, что жизнь начала налаживаться. Я по поводу нашего отъезда». Настроение резко испортилось. Привалившись плечом к двери, я принялась искать ключи в сумочке и проворчала. «Папуля, ну хоть ты не начинай». Я сразу всё для себя решила. И не давите с мамой на меня. Отец вздохнул, а затем неуверенно продолжил. «Понимаешь, котёнок, у тебя нет выбора». «Это ещё почему?» «Выбор есть всегда. Это мама тебя подговорила?» «Мама здесь ни при чём. Ей сейчас вообще волноваться нельзя», — ответил папа. «Зайчонок, я заеду к тебе через полчаса и всё расскажу при встрече».